Мы верим в то, что скоро день наступит, когда сожмется яростный кулак, и черный мрак перед зарей отступит, и разобьется гордо русский стан. И черный мрак перед зарей отступит, и разобьется гордо русский стан. Все четче шаг, все тверже дух бойцовский, все громче голос нашего вождя. Не посрамим традиции отцовской, на битву славную за Русь себя. Не посрамим традиции отцовской, на битву славную за Русь себя. Своих врагов мы раньше побеждали, и победим, каким бы ни был бой. Так станем все, как пращуры, вставали, придем к плечу в один единый строй. Так станем все, как пращуры, вставали, придем к плечу в один единый строй. Как битый строй, единстве наша сила, станем единство нашей стена. Мы отстоим великую Россию, последний битве сил добра и зла. Мы отстоим великую Россию, последний битве сил добра и зла. Пробил на час, вперед, вперед, славяне, уже встает победная заря. И ветер гордо развивает знамя, и факела в руках бойцов горя. И ветер гордо развивает знамя, и факела в руках бойцов горя. Нам не страшны ни пули, ни снаряды, мы верим в то, что сможем победить. Ведь в мире должен быть один.